В своей борьбе вслепую он на время забыл о Стоуне. Теперь, вспомнив усталый голос за дверью, он почувствовал угрызение совести. «Они сейчас держат там одного человека, а он совсем не буйный». «Не сошелся во взглядах с доктором?» «Он говорит, будто видел, что доктор и Пул, это тамошний смотритель, что-то делали в темноте, у Пула в комнате. Он им сказал, что ищет окно, откуда можно вести огонь». Роу запнулся. «Он, конечно, немножко сумасшедший, но очень тихий, совсем не буйный». «Продолжайте», — попросил мистер Прентис. «Он думает, что немцы оккупировали маленький островок в пруду. Говорит, будто видел, как они там что-то копали». «И он сказал это доктору?» «Да», — Роу взмолился. «Не могли бы вы его оттуда вытащить? Они надели на него смирительную рубашку, но он и мухи не обидит». «Ладно, надо все толком обдумать». Мистер Прентис гладил усы, словно собирался доить из них молоко. «Надо подойти к вопросу с самых разных сторон, не правда ли? Он и впрямь сойдет с ума». «Бедняга», — произнес Прентис как-то неубедительно. В его мягкости чувствовалось что-то беспощадное. Он переменил тему разговора. «А Пул? Он однажды ко мне приходил. Я не знаю, давно ли это было, и хотел взять у меня кекс, который я выиграл. Начался воздушный налет. Мне казалось, что он пытается меня убить за то, что я не хотел отдавать ему кекс. Он был из настоящих яиц. Вы, наверное, думаете, что я тоже сумасшедший?» — с тревогой спросил он. Мистер Прентис серьезно ответил. «Нет, этого я бы не сказал. Жизнь иногда принимает странный оборот, очень странный. Почитайте историю. А вы знаете, что шелковичные черви были тайком привезены из Китая в полой тросточке? Противно рассказывать, какими тайниками пользуются контрабандисты алмазов. Вот сейчас я ищу... Вы не представляете, как упорно ищу. Одну штучку, которая по величине может быть не больше алмаза. Кекс. Прекрасно, почему бы и нет? Но он вас не убил. В моей истории столько пробелов», — сказал Роу. «Куда он к вам приходил?» «Не помню. Многие годы моей жизни я все еще не помню. Мы так легко забываем то, что причиняет нам боль. Мне иногда жалко, что я не преступник. Тогда на меня было бы заведено дело». «Ничего. Мы и так неплохо продвигаемся вперед. Совсем неплохо», — ласково сказал мистер Прентис. «Теперь давайте вернемся к убийству Коста. Конечно, оно могло быть инсценировано, чтобы заставить вас скрыться, помешать вам к нам прийти. Но что случилось потом? Вы, очевидно, не стали скрываться, но к нам не пришли. Что же такое, вы знали или знали мы?» Он оперся ладонями о стол и сказал. «Ну и задачка. Ее, пожалуй, можно выразить алгебраической формулой. Ну-ка, расскажите мне все, что вы рассказывали Грейвсу». Роу снова описал то, что он мог вспомнить. Полную людей комнату, погашенный свет, чей-то голос и страх. «Да, Грейвс, видно, во все это не вник», — сказал мистер Прентис, охватив руками костлявые колени и слегка покачиваясь. «Бедный Грейвс. Его интеллектуальный потолок — убийство из ревности железнодорожного носильщика. В нашем отделе приходится интересоваться куда более причудливыми явлениями. Поэтому он нам не доверяет, не доверяет от души». Он принялся перелистывать папку с такой иронией, будто листал семейный альбом. «Вас когда-нибудь интересовала человеческая психика, мистер Роу?» «Я не знаю, что меня интересовало. Но вот, например, такое лицо». Это была та фотография, которая привлекла внимание Роу. Теперь он стал вглядываться в нее снова. «Как по-вашему, чем занимался этот человек?» — спросил мистер Прентис. «Карандаш на зажиме в верхнем кармане, мятый костюм, вид человека, вечно ждущего нагоняя, морщинки вокруг многовидевших глаз». Когда Роу присмотрелся к нему поближе, все сомнения у него исчезли. «Частный сыщик», — твердо сказал он. «Прямо в яблочко с первого раза! И этот маленький человек-невидимка обладал такой же неприметной фамилией.